Глава 12. Они спустились по лестнице, обошли дом боковой галереи и оказались перед дверью черного хода, под навесом, увитым виноградом. Алехандра нащупала выключатель, включила свет. Мартин увидел старую кухню, где все было свалено в кучу, как при переезде. Это ощущение усилилось, когда они пошли по коридору. Мартину подумалось, что поколение обитателей этого старого дома не решались или не умели освобождаться от лишних вещей и мебели. От всех этих покривившихся столов и стульев, позолоченных кресел без сидений, от прислоненного к стене большого зеркала, остановившихся напольных часов с одной стрелкой, от консолей. Когда же вошли в комнату старика, Мартину вспомнились дома на улице Майпо, где устраиваются распродажи. Видимо, одна из старых гостиных стала спальней, словно комнаты в доме перемешались. Посреди всякой рухляди при тусклом свете кинкета Мартин увидел старика, дремлющего в кресле на колесах. Кресло было обращено к окну, как бы для того, чтобы дедушка мог видеть внешний мир. «Он спит», — с облегчением сказал Мартин. «Лучше его не трогать». «Я же тебе сказала, никогда нельзя знать, спит он или нет». Она встала перед стариком и, наклоняясь к нему, легонько его потрясла. «Что? Что?» — пробормотал дедушка, приоткрывая маленькие глазки. Глазки у него были зеленоватые, испещренные, словно трещинками, красными и черными жилками. Глубоко сидевшие в глазницах, окруженные пергаментными складками, высохшей, как у мумии, кожи. «Ты спал, дедушка?» — прокричала ему в ухо Алехандра. «Как-как? Нет, доченька, чего мне спать? Я отдыхал только и всего. Это мой друг!» Старик закивал головой, и движение это, постепенно затухая, было похоже на кивки китайского болванчика. Дедушка протянул Мартину костлявую руку, на которой выпуклые вены, казалось, вылезали из кожи, сухой и прозрачной, как кожа старого барабана. «Дедушка!» — прокричала Алехандра. «Расскажи ему что-нибудь о лейтенанте Патрике!» Болванчик снова пришел в движение. «Ага!» — забормотал он. «О Патрике, значит, о Патрике!» «Не беспокойся, это совершенно все равно!» — сказала Алехандра Мартину. «Что ни спроси, он всегда кончит рассказом о легионе, пока не выдохнется и не уснет». «Ага, значит, о лейтенанте Патрике!» Глазки его слезились. «Элмтрис, молоденький Элмтрис. Лейтенант Патрик Элмтрис из знаменитого 71-го. Кто мог подумать, что он погибнет в Легионе?» Мартин посмотрел на Алехандру. «Объясни ему, дедушка, объясни!» — крикнула она. Старик приложил к уху свою пятнистую огромную ладонь, наклоня голову в сторону Алехандры. Под маской из потрескавшегося пергамента, уже дышавший тленом, казалось, напряженно живет остаток человеческого существа. Думающего. Доброго. Нижняя челюсть слегка отвисала. Словно у старика не хватало сил держать ее, прижатой к верхней. И были видны беззубые десны. «Значит, о Патрике!» «Объясни ему, дедушка!» Старик углубился мыслями в далекое прошлое. «Ольмас! Это перевод английского «элмтрис». «Ольмас». «Вязы». Таково же значение английского «элмтрис». «Потому что дедушке надоело, что его называли Элеметри, Элеметрио, Леметрио и даже капитан Диметрио». Он судорожно захихикал, поднеся ладонь ко рту. «Вот так. Даже капитан Диметрио. А ему осточертело. И еще потому, что он так здесь прижился, так окреолился, что сердился, когда его называли англичанином. И он назвался Ольмасом. И баста. Как фамилию Айленд изменили на Исла, а Куинфес на Рейнафе». Айленд, Исла — английские и испанские слова, означающие «остров». Куинфес, Рейнафе, соответственно, «королева Вера». «Ему осточертело». Опять смешок. «Потому что он был, ух, какой горячка». Так что поступил он правильно. Очень правильно. Да еще потому, что тут была его настоящая родина. Тут он женился, тут родились его дети. И кто видел его верхом на караковом с серебряной сбруей, никогда бы не подумал, что он гринго. А хоть бы и подумал. Смешок. И пикнуть бы не посмел, потому как Дон Патрисио мигом бы прихлопнул его своим бичом. Смешок. Лейтенант Патрик Элмтрис был таков, да. Кто бы мог предполагать? Нет, судьба штука более темная, чем дела турка. Кто мог предполагать, что его судьба — погибнуть под командованием генерала? Он вдруг будто заснул, даже слегка всхрапывал. «Генерала? Какого генерала?» — спросил Мартин у Алехандры. «Лавалье». Мартин ничего не понимал. «Лейтенант-англичанин под командованием Лавалье? Когда?» «Да в гражданскую войну, глупыш!» 175 человек в лохмотьях, отчаявшихся, преследуемых копейщиками Арибе, бежали по долине на север. На север. Арибе Мануэль. Годы жизни 1792-1857. Уругвайский генерал и политический деятель, участник войны за независимость. Прапорщик Селадония Ольмас скакал верхом, думая о своем брате Панчита, убитом в Кебрачо-Эрадо. Кебрачо-Эрадо. Место сражения 28 ноября 1840 года, в ходе которого отряды генерала Лавалье были разбиты сторонниками диктатора Росаса. И о своем отце, капитане Патрисио Ольмасе, убитом в Кебрачо-Эрадо. И точно так же, обросший бородой, изможденный, оборванный и отчаявшийся, скакал на север полковник Бонифасио Ацеведо и прочие 172 человека, уже безвестных. И с ними одна женщина. День и ночь они спасались, стремясь на север, к границе. Нижняя челюсть отвисает и подрагивает. «Дядю Панчита и дедушку убили копейщики в Кебрачо-Эрадо», бормочет он, как бы подтверждая. «Ничего не понимаю», говорит Мартин. «27 июня 1806 года», отвечает Алехандро. «Англичане шли по улицам Буэнос-Айреса, когда я была вот такой». Она показала рукой у самого пола. «Дедушка мне рассказал эту историю 175 раз. Девятая рота двигалась в тылу знаменитого 71-го». «Почему знаменитого?» «Не знаю, так говорили. Видимо, его ни разу не побеждали, ни в одной части света. Понятно?» Девятая рота шла по улице Университат. «Университат?» «Ну да, тупица, по улице Боливара». «Я тебе рассказываю так, как мне рассказывал дедушка. Я знаю это наизусть. Когда дошли до угла Сеньора дель Росарио, улица Венесуэла для непонятливых, все и произошло». «Что произошло?» «Погоди. В них швыряли, что попадется. С крыш, например, лили кипящее масло. Бросали тарелки, бутылки, блюда, даже мебель. Стреляли тоже. Стреляли все. Женщины, негры, дети. И тогда его ранили». «Кого?» «Лейтенанта Патрика, конечно. На том углу стоял дом Бонифасио Асеведо, дедушки-старика, чей брат потом стал генералом Косме Асеведо». «Чьим именем названа улица?» «Да. Единственное, что у нас осталось, это название улиц. Так вот, Бонифасио Асеведо женился на Тринидад Ариас из Сальты». «Сальта. Город и провинция на северо-западе Аргентины». Алехандро подошла к стене, сняла миниатюру, и при свете кинкета старик с отвисшей челюстью и закрытыми глазами, казалось, кивал чему-то давно минувшему. Мартин увидел лицо красивой женщины, чьи монгольские черты были словно глухим отзвуком черт Алехандры, отзвуком бесед англичан и испанцев. «И у этой девушки была куча детей, среди них Мария де Лос Долорес и Бонифасио, который потом стал полковником Бонифасио Асеведо, и которому отрубили голову». Но Мартин подумал и, впрочем, сказал, что чем дальше, тем меньше понимает. «Какая связь между всей этой семейной неразберихой и лейтенантом Патриком, и почему он погиб под командованием Лавалье?» «Погоди, глупыш, сейчас путаница разъяснится. Разве ты не слышал, как старик сказал, что жизнь — штука более темная, чем дела турка? На сей раз судьба явилась в виде рослого свирепого негра, раба моего прапрадедушки, негра по имени Бенито. Потому что судьба является не абстрактна. Иногда она нож раба, а иногда улыбка незамужней женщины. Судьба выбирает свое орудие, воплощается, и нате вам, извольте, В этом случае она воплотилась в негра Бенито, и он всадил свой нож в лейтенантика, причем довольно неудачно, с точки зрения негра, благодаря чему Элмтрис превратился в Ольмаса, а у меня появился шанс увидеть свет. Я, так сказать, висела на волоске, причем на весьма тонком и непрочном волоске. Если бы негр не услышал криков Марии де Лос Долорес, которая, стоя на крыше, приказывала ему не убивать англичанина, негр прекраснейшим образом прикончил бы беднягу, что и было его желанием, но не волей судьбы, которая, хотя и воплотилась в Бенито, однако была не вполне с ним согласна, имела кое-какие свои соображения. Такое часто случается. Ясно ведь, что судьба не может долго заниматься тщательным подбором людей, какие должны служить ее орудием. Ну, например, если ты страшно спешишь приехать куда-то вовремя, если это для тебя вопрос жизни или смерти, ты же не будешь присматриваться к тому, что в такси зеленая обивка, или что у лошади некрасивый хвост. Хватаешь первое, что попадется под руку. Потому судьба обычно не вполне ясна, скорее двусмысленна. Она-то хорошо знает, чего хочет, но люди, ее осуществляющие, не больно это понимают. Вроде глупых подчиненных, которые никогда не исполнят в точности приказ начальства. Так что судьбе приходится поступать по принципу Сармьенто. Сармьенто Доминго Фаустино. Годы жизни 1811-1888. Аргентинский государственный и общественный деятель. Писатель. Историк. Выступал против диктатуры Росаса. Делать свое дело. Пусть плохо, но все же делать. И нередко ей бывает необходимо своих исполнителей опьянить или заморочить. Поэтому и говорят, что, мол, человек был не в себе, сам не понимал, что делает, потерял контроль над собой. Вполне естественно. Иначе вместо того, чтобы убить Дездемону или Цезаря, они натворили бы не весь чего. Словом, как я тебе сказала, в тот момент, когда Бенито решал, быть мне или не быть, Мария де Лос Долорес так громко закричала на него сверху, что негр остановился. Да, Мария де Лос Долорес. Ей было 14 лет. Она лила с крыши кипящее масло, но закричала вовремя. «Этого я тоже не понимаю. Разве они все не старались помешать победе англичан?» «Эх ты, недотёпа! Не слышал ты выражения «coup de foudre»?» «Coup de foudre» — «любовь с первого взгляда», французский. Буквально «удар молнии». Он-то и грянул среди хаоса. Так действует судьба. Негр Бенито повиновался маленькой хозяйке неохотно, но все же перетащил офицерика в дом, как ему приказала бабушка моего прадедушки Панчо. Там женщины оказали раненому первую помощь, пока не пришел доктор Архерич. Сняли с офицера мундир. «Да это ж ребенок!» — в ужасе повторяла сеньора Тринидад. «Ему ж, наверное, еще и 17 нет», — говорили кругом. «Но какой храбрец!» — причитали они, обмывая его холодной водой с водкой и перевязывая раны полосками холста. Потом его уложили. Всю ночь он бредил, что-то говорил по-английски, пока Мария де Лос Долорес, читая молитвы и плача, меняла ему уксусные примочки. Потому что, как мне рассказывал дедушка, девочка влюбилась в юного гринго и решила, что выйдет за него замуж. «А надобно тебе знать», — говорил дедушка, — что если женщина вобьет себе в голову такую мысль, то никакие силы, небесные или земные, не смогут помешать. Так что пока бедняга-лейтенант бредил и, вероятно, видел во сне свою родину, девочка уже решила, что той родины вроде бы и нет, и что потомки Патрика родятся в Аргентине. Потом, когда лейтенант стал приходить в себя, оказалось, что он не более, не менее как племянник самого генерала Бирсфорда. Можешь себе представить, что было, когда Бирсфорд появился в их доме, и тот момент, когда он целовал руку сеньоре Тринидад? «175 человек!» — промямлил старик, кивая головой. «А это что значит?» «Это легион. Он всегда думает об одном. О своем детстве, то есть о легионе. Ну, буду рассказывать дальше». Бирсфорд поблагодарил за помощь, оказанную юноше, и они решили, что лейтенант останется в этом доме, пока совсем не поправится. И пока английские отряды стояли в Буэнос-Айресе, Патрик подружился со всей семьей. А это было нелегко, если принять во внимание, что всем аргентинцам, в том числе моей семье, оккупация была ненавистна. Но самое худшее началось, когда стали гнать англичан. Рыдания, вопли и так далее. Патрик, разумеется, снова вернулся в свой отряд и должен был сражаться против наших. И когда англичанам пришлось сдаться, Патрик одновременно и очень радовался, и очень печалился. Многие из побежденных попросили разрешения остаться здесь и были интернированы. Также и Патрик, конечно, пожелал остаться, и его интернировали в усадьбе Ла Аркета, одном из поместий моей семьи поблизости от Пергамина. Пергамина – город в провинции Буэнос-Айрес. Было это в 1807 году. Через год они поженились, стали жить-поживать да добра наживать. Дон Бонифасио подарил им часть своих земель, и Патрисио стал постепенно превращаться в Элеметри. Элеметрио, Дона Диметрио, лейтенанта Диметрио. И вдруг стал Ольмасом. А тому, кто его назовет англичанином или Диметрио, хлыст. «Лучше бы его убили в Кебрачо Эрадо», — пробормотал старик. Мартин недоуменно взглянул на Алехандро. «Это он про полковника Асеведо, понимаешь? Если бы полковника убили в Кебрачо Эрадо, ему бы не отрубили голову тогда, когда он надеялся увидеть свою жену и дочь». «Лучше бы меня убили в Кебрачо Эрадо», — думает полковник Бонифасио Асеведо во время бегства на север. У него-то на уме другие обстоятельства. Обстоятельства, которые ему кажутся ужасными. Это безнадежное бегство, отчаяние, лишение, полный разгром. Но на самом деле они несравненно менее ужасны, чем те, в которых он окажется через 12 лет. В тот миг, когда у самого своего дома ощутит на горле лезвие ножа. Мартин увидел, что Алехандро подходит к полке, и вскрикнул. Но она со словами «Не будь трусом!» достала коробку, сняла крышку и показала ему голову полковника. Мартин прикрыл руками глаза, а она, ставя все на место, сухо засмеялась. «В Кебрачо Эрадо!» — бормотал старик, кивая. «Таким образом, — объяснила Алехандро, — опять получается, что я родилась чудом. Потому что если бы ее прадедушку, прапорщика Селедонио Ольмаса, убили в Кебрачо Эрадо, как его брата и его отца, она бы не родилась. И в эту минуту не находилась бы здесь, в этой комнате, вспоминая прошлое». Крикнув в ухо дедушке «Расскажи ему про голову!» и бросив Мартину, что ей надо уйти, она исчезла прежде, чем он сообразил побежать за нею. Возможно, от того, что был как бы оглушен. И оставила его со стариком, все повторявшим про голову, вот именно про голову, и кивавшим, как болванчик. Затем его нижняя челюсть задвигалась сильнее, задрожала, уста промямлили что-то невнятное, возможно, он что-то повторял про себя, как школьники повторяют урок, и он, наконец, произнес. «Это мазорка. Это они бросили голову, швырнули ее через окно в гостиную. Соскочили с коней, сами хохочут, орут от радости, подошли к окну и закричали. «Арбузы, хозяйка, свеженькие арбузы!» И когда изнутри открыли окно, они забросили в дом окровавленную голову дяди Бонифасио. Лучше бы его тоже убили в Кебрачо Эрадо, как дядю Панчито и дедушку Патрисио. Я так думаю». Так думал и полковник Асеведо во время бегства на север по ущелью Умауака со 174 товарищами и одной женщиной, спасаясь от преследователей. Оборванный, удрученный, потерпевший поражение, но не ведающий, что проживет еще 12 лет на чужбине в ожидании минуты, когда сможет вернуться и увидеть жену и дочь. «Они кричали «свеженькие арбузы», а то была голова, мой мальчик. И бедняжка Энкарнасьон, когда ее увидела, упала как мертвая и через несколько часов скончалась, не придя в себя. А бедняжка Эскаластика, 11-летняя девчушка, лишилась ума. Вот так». И, качая головой, он задремал. А Мартин стоял, парализованный тихим, непонятным ужасом, посреди этой темной комнаты, рядом со столетним старцем, с головой полковника Асеведо в коробке, чувствуя, что где-то поблизости бродит сумасшедший. Он подумал, надо бы уйти, но боязнь встретиться с сумасшедшим мешала ему пошевельнуться. И тогда он себе сказал, что лучше дождаться возвращения Алехандры, что она скоро придет. Должна скоро прийти. Она же знает, что ему тут с этим стариком делать нечего. У него было ощущение, что мало-помалу его засасывает какой-то кошмар. в котором все нереально и абсурдно. Со стен на него смотрели, изображенные Прилидиана Пуэйредоном, господин и дама с высоким гребнем в волосах. Словно бы души воинов, конкистадоров, безумцев, правителей и священников незримо заполняли помещение и тихонько меж собой беседовали. Рассказывали истории завоеваний, побед, схваток, гибели от копий и ножей. 175 человек! Он посмотрел на старика. Отвисшая нижняя челюсть, подрагивая, подтверждала. 175 человек! И одна женщина. Но старик этого не знает или не желает знать. Вот все, что осталось от гордого легиона после 800 лиг отступления и разгрома. После 2 лет разочарований и многих смертей. Колонна из 175 несчастных молчаливых мужчин и одной женщины, скачущих галопом на север, все дальше на север. Неужели не доберутся? Да есть ли она, страна Боливия, за этим нескончаемым ущельем? Октябрьское солнце жжет нестерпимо. Труп генерала разлагается. Ночной холод примораживает гной и сдерживает полчища червей. И снова день, и стрельба в арьергарде. И по пятам скачут копейщики Арибы. Запах. Страшный трупный запах от тела генерала. Голос, поющий в ночной тишине. «Белая голубка, летишь ты вдали. Всем расскажи, что убит Лавалье». «Арнос их оставил, черт возьми! Сказал, я присоединюсь к армии Паса!» Пас Хосе Мария. Годы жизни 1791-1854. Аргентинский генерал унитарий. «И оставил их, а с ним и команданты Окампо, черт возьми! И Лавалье смотрит, как они уходят с его людьми на восток. Только пыль клубится. И мой отец говорил, что у генерала на глазах были слезы, когда он смотрел, как уходят 2 его эскадрона. Оставалось у него 175 человек». Старик опять кивнул и задумался, продолжая качать головой. «Негры Арноса любили. Крепко любили. И папа в конце концов подружился с Арносом. Арнос приезжал сюда, в усадьбу. Они пили мате». Мате – распространенный в Южной Америке напиток, изготавливающийся из листьев и стеблей вечно зеленого дерева или кустарника. Парагвайский чай. «Вспоминали поход». Он снова забормотал что-то непонятное. Челюсть отвисла. Старик промямлил что-то про команданта Арноса и полковника Педернеро. Потом умолк. Спит он или думает? А может быть, в нем теплится скрытая тихая жизнь, которая сродни вечности, как в ящерицах в течение долгих зимних месяцев. Педернеро думает. 25 лет походов, битв, побед и поражений. Но в те времена мы знали, за что сражаемся. Мы сражались за свободу континента, за великую родину. А теперь столько крови пролилось на американскую землю. Столько рассветов встречали мы в отчаянии. Столько слышали воплей братоубийственной войны. Вот сейчас нагрянет Арибы, готовый рубить нам головы, пронзать нас копьями, уничтожать всеми способами. А не он ли сражался рядом со мной в Андской армии? Свирепый, жестокий генерал Арибы. Где же правда? Какое прекрасное было время. Как горделиво красовался Лавалье в своем мундире майора гренадеров, когда мы входили в Лиму. Тогда все было понятней, все было красиво, как наши мундиры. Он закашлялся, казалось, вот-вот уснет, но внезапно снова заговорил. «Потому что про Лавалье, сынок, можно говорить все, что угодно. Но ни один порядочный человек не станет отрицать его честность, истинное мужество, рыцарский дух, бескорыстие. Да, ни один». «Я дрался в 105 битвах за свободу этого континента. Я сражался на земле Чили под командованием генерала Сан-Мартина. Сан-Мартин Хосе де. Годы жизни 1778-1850. Национальный герой Аргентины, один из руководителей войны за независимость, освободил территорию Аргентины, Чили и Перу от испанского господства и возглавил первое правительство Перу с 1821 по 1822 годы. И в Перу под началом генерала Боливара. И еще я воевал против имперских войск на бразильской территории. И потом в эти два злополучных года прошел в боях всю нашу бедную родину вдоль и поперек. Возможно, я совершал непоправимые ошибки, и худшее из них – это расстрел Дорега. Дорега Мануэль. Годы жизни 1778-1828. Аргентинский военный и политический деятель. В 1820 году и 1827 году губернатор провинции Буэнос-Айрес. Был свергнут мятежниками во главе с Лавалье и расстрелян. Но кто владеет истиной? Ничего я не знаю, кроме того, что это жестокая земля. Моя земля. И что здесь мне суждено было сражаться и погибнуть. Труп мой разлагается на моем боевом коне. И это все, что я знаю. «Да, не один», — сказал старик, кашляя и перхая, как бы задумавшись и со слезящимися глазами, повторяя «Да, не один», все кивая головой, словно соглашаясь с невидимым собеседником. Задумавшись и со слезящимися глазами, всматриваясь в свою реальность. В единственную реальность. Реальность, которая строилась по удивительнейшим законам. «Дело было в 1832-м, как рассказывал мой отец. Именно так. И должен тебе сказать, что в истории с улучшением породы скота были и за, и против. Затеял все это англичанин Миллер со своим знаменитым быком Торкино». Году в 1830-м. Вот именно со знаменитым Торкино в усадьбе Ла Каледония. Старик снова захихикал и закашлял, неловко вытирая платком слезящиеся глаза. О чем я тебе говорил? О породистых быках. Вот-вот, о быках. Он с минуту покашлял, покивал, затем продолжил. Семья Эвариста так нам никогда и не простила. Никогда. Даже когда отрубили голову моему дяде. В общем, наша семья разделилась из-за этого тирана. Никто тогда не мог спать спокойно. И можешь себе представить, какой страх был у нас в доме, когда папа вступил в легион? Мать ведь осталась одна. И дедушка мой, Дон Патрисио, тоже туда отправился. Я тебе рассказывал историю Дона Патрисио. И мой двоюродный дед Бонифасио и дядя Панчито. Так что в усадьбе остался только дядя Сатурнино. «Самый младший. Совсем мальчик. А то одни женщины, одни женщины!» Он снова провел платком по слезящимся глазам, покачал головою и стал как будто засыпать. Но вдруг сказал «60 лиг. Иллюзия Арибы гонится по пятам. И отец рассказывал, что тогда, в октябре, солнце сильно пекло. Тело генерала быстро разлагалось, после 2 дней скачки галопом вонь шла невыносимая». А до границы еще оставалось 40 лиг. 5 дней — 40 лиг. Только ради того, чтобы спасти голову и кости Лавалье. Только ради этого, сынок. Потому что они проиграли. Ничего уже нельзя было сделать. О том, чтобы воевать против Росаса, и думать нечего. А ведь у мертвого генерала могли отрубить голову да насадить ее на копье, чтобы его опозорить и послать Росасу. Да еще с запиской, вот, мол, голова дикаря, гнусного мерзкого пса-унитария Лавалье. Так что надо было любой ценой спасти тело генерала, добраться до Боливии, все 7 дней отстреливаясь от преследователей. 60 лиг бешеной скачки, почти без отдыха. Я команданте Алехандро Данель, сын майора Данеля из армии Наполеона. Помню отца, как он возвращался с великой армией. Ехал верхом по саду Тюильри или по Елисейским полям. Как сейчас вижу Наполеона с эскортом его ветеранов, легендарных мамелюков. И потом, когда все кончилось, когда Франция перестала быть краем свободы, я мечтал сражаться против угнетателей других народов. И я приплыл к этим берегам вместе с Брюи, Вьелем, Барделем, Брансеном и Раухом, которые когда-то были соратниками Наполеона. Бог мой, сколько лет прошло, сколько было битв, сколько побед и поражений, сколько смертей, сколько крови пролито. В тот день 1825 года я увидел его. И он показался мне подобным величественному орлу во главе своего полка кирасир. И тогда я отправился с ним на войну в Бразилию. И когда он был ранен у Ербаля, Ербаль – река в Аргентине, я подобрал его и вместе со своими людьми вез его 80 лиг через реки и горы, преследуемый неприятелем, как сейчас. И больше никогда с ним не разлучался. И вот теперь, после 80 лиг безнадежного бегства, я еду рядом с его разлагающимся трупом. Еду в никуда. Старик очнулся и снова заговорил. «Кое-что я видел сам, о другом слышал от папы, но особенно от матери, потому что отец был молчалив, говорил редко. И когда приезжали пить мате, генерал Орнос и полковник Окампо, и вспоминали былое и походы легиона, папочка обычно только слушал, да время от времени приговаривал. Вот дела-то!» Голова старика закачалась, и вдруг он громко захрапел. Мартин снова обернулся к дверям, но там все было тихо. «Где же Алехандро? Что она делает в своей комнате?» Он еще подумал, что не ушел лишь ради того, чтобы старик не остался один. А тот его и не слышит. Возможно, даже и не видит. Существуя в какой-то темной, таинственной стране, он не думал ни о себе, ни о ком другом из ныне живущих, отгороженный годами, глухотою и дальнозоркой памятью о прошлом, которая стояла перед ним, как непроницаемая стена сновидений. Он жил как бы на дне колодца, вспоминая негров, скачки верхом, отрубленные головы и эпизоды походов легиона. Мартин остался здесь не из почтения к старику. Нет, его словно бы сковала боязнь переступить границы той своеобразной реальности, где обретались старик, сумасшедший ББ и даже сама Алехандро. Реальности таинственной, болезненной, несвязной и эфемерной, как сновидение, и такой же поразительной. Однако Мартин встал наконец со стула, к которому чуть ли не прирос, и, пробираясь между рухлядью, начал осторожненько отходить от старика под бдительными взорами предков на стенах, озираясь на полку с коробкой. Так он дошел до двери и остановился, не решаясь ее открыть. Приложился ухом к щели, и ему почудилось, что по ту сторону, поджидая его, стоит сумасшедший с кларнетом в руке. Мартин даже ощутил его дыхание. Испугавшись, он возвратился, снова сел на стул и вдруг услышал. «Всего 35 лиг». «Да, осталось 35 лиг. 3 дня скачки галопом по ущелью с трупом, разбухшим и издающим зловоние далеко вокруг, сочащимся жуткой влагой разложения. Вперед! Все вперед с несколькими бойцами, постреливающими в арьергарде. От Джужуя, Джужуй, город на севере Аргентины, административный центр одноименной провинции. До Уакалеры 24 лиги. Всего лишь 35 лиг, говорят они, чтобы себя подбодрить. Всего лишь 4 или 5 дней скачки, если повезет. В ночной тишине слышится топот копыт. Кавалькада призраков. Вперед! На север. «Потому что в ущелье солнце очень пекло, сынок. Это же высоко в горах. Воздух там чистый-чистый. Так что после 2 дней скачки труп разбух, и вонь была слышна далеко вокруг, — говорил отец. А на 3-й день пришлось отделить мясо от скелета. Вот как». Полковник Педернера приказывает сделать остановку и обращается к отряду. «Труп разложился. Зловоние ужасное. Надо отделить мясо и сохранить скелет. А также сердце», — говорит кто-то. «Но главное — голову. Арибе не удастся захватить голову, опозорить генерала. Кто возьмется это сделать? Кто сможет это сделать?» Это сделает полковник Алехандро Данель. И они снимают с коня зловонный труп генерала. Кладут его на берегу речки Уакалера. Полковник Данель опускается рядом на колени и достает походный нож. Сквозь слезы глядит он на обнаженное, обезображенное тело своего командира. И стоящие кругом люди в лохмотьях также глядят сквозь слезы, и лица их суровые и задумчивые. И вот нож медленно вонзается в прогнившую плоть.